Глава 25. Примечание. В тексте присутствует отсылка к стихотворению Эдгара Аллана По «Ворон». Довольно годная штука, советую, кстати, почитать. Но из-за трудностей локализации переводчику не удалось передать игру слов. Где именно в тексте, вы поймете сами. Поехали. Карета тронулась с места так плавно, что я едва не пропустил этого момента. Я пригнулся к окошку и отдернул занавеску. Мы отъехали от гостиницы и влились в транспортный поток. Машины объезжали нас, не замечая. Черт, ну и заклятие! Карета ехала строго по прямой, и примерно через минуту за окном замелькали завитки тумана, очень быстро скрывшего от нас все снаружи. Шум уличного движения тоже стих. Так, что в мире, казалось, не осталось ничего, кроме серебристо-серого тумана и ровного цоканья копыт. Карета остановилась примерно через 5 минут, и дверь отворилась. Мы стояли на жесткой траве, на вершине невысокого холма. Вокруг виднелись такие же невысокие холмы. По земле стелился туман, словно по земле растеклась растрепанная грозовая туча. Кое-где из него торчали деревья с толстыми, корявыми стволами. На нижней ветке ближнего к нам дерева сидел, искося глядя на нас блестящим черным глазом, слегка облезлый ворон. «Славная картинка», — заметила Элейн. «Ага, очень, как бы это сказать, баскервильская». Карета тронулась с места, и я смотрел ей вслед, пока она не скрылась в тумане. «Ладно, куда дальше?» Словно в ответ на мои слова, ворон сипло каркнул. Он встряхнулся, теряя перья, пару раз хлопнул крыльями и перескочил на другую ветку, дальше от нас. «Гарри», — сказала Элейн. «Ну?» «Если ты хоть раз произнесешь здесь при мне слово «Невермор», схлопочешь от меня, ясно?» «Невермор», — пообещал я. Элейн закатила глаза, а я первый шагнул вслед за вороном. Он вел нас через туман, перелетая с дерева на дерево. Довольно скоро деревьев стало больше, и мы вступили в настоящий лес. Земля под ногами сделалась мягче, а воздух влажнее. Ворон каркнул еще раз и скрылся из виду. Я внимательно смотрел ему вслед. «Слушай, видишь в той стороне огонь?» «Да, наверное, тебе туда». «Отлично!» Я сделал шаг в ту сторону. Элейн поймала меня за руку. «Гарри!» — резко произнесла она. Она кивнула в сторону теней, сгустившихся в том месте, где навалились друг на друга два упавших дерева. Только я начал различать там неясный силуэт, как тот шевельнулся и двинулся в нашу сторону, так, что я смог разглядеть его целиком. Единорог напоминал коня тяжеловоза, из тех, которых вывели таскать тяжеленные повозки вроде фургонов с пивом «Будвайзер». Высоту он достигал 9 футов, если не больше. У него были широкая грудь, тяжелые копыта, навостренные вперед уши и длинная морда. На этом его сходство с тяжеловозом кончалось. У него начисто отсутствовала шерсть. Все тело его покрывал гладкий, скользкий на вид панцирь из хитиновых пластин цвета, варьировавшего от темно-зеленого до угольно-черного. На его острых копытах запеклась кровь. Завитый спиралью рог рос из середины лба 3 фута в длину. Конец его был зловеще острым. Там и тут на нем виднелись ржавые потеки. Еще 2 закрученных, как у барана, рога поменьше росли по сторонам головы. Глаз у него не было вообще. На том месте, где им полагалось бы находиться, виднелся только гладкий хитин. Чудище тряхнуло головой, и я заметил болтавшуюся до самых ног гриву из паутины. Здоровенная бабочка вылетела из тумана совсем рядом с мордой единорога. Чудище с неожиданной легкостью повернулось и мотнуло мордой. Конец спирального рога пронзил бабочку. Единорог злобно стряхнул ее на землю и растоптал тяжелым копытом. Потом фыркнул и не спеша скрылся в тумане между деревьями. Элейн тревожно оглянулась на меня. «Единороги!» — успокаивающе сказал я. «Очень опасны. Ты идешь первой». Она заломила бровь. «Ладно, я не настаиваю», — кивнул я. «Охрана?» «Наверняка», — согласилась Элейн. «Как нам миновать его?» «Может, взорвать к чертовой матери?» «Соблазнительно», — заметила Элейн. «Только не уверена, что мы произведем на матери благоприятное впечатление, укокошив их сторожевую собаку. Может, лучше завесу?» Я покачал головой. «Не думаю, чтобы единороги полагались на обычные чувства. Если я ничего не путаю, они улавливают мысли. Но в таком случае тебе нечего бояться». «Ха-ха», — мрачно сказал я. «Очень смешно. Держите меня 200 рук». «Не, у меня план получше. Я пройду мимо, пока ты будешь отвлекать его». «Чем? По части девственности я, боюсь, немного опоздала. И эта тварь не очень похожа на тех единорогов, которых я видела у летних. Он горцует как-то по-другому». «Мыслями», — пояснил я. «Они улавливают мысли, и их влечет к себе чистота. Ты всегда умела концентрироваться лучше меня. Теоретически, если ты будешь держать в голове образ, он сосредоточится на нем, а не на тебе». «Думать о чем-нибудь крутом? Классный план. Спасибо, Питер Пен, ты наш. Можешь предложить что-нибудь получше?» Элейн мотнула головой. «Окей, попробую вывести его вон туда». Она махнула рукой в сторону цепочки деревьев. «Если у меня получится, иди и не мешкай». Я кивнул. Элейн зажмурилась, и выражение лица ее смягчилось. Она выждала мгновение и медленно двинулась вперед, к деревьям. Единорог вынырнул из тумана в футах в 10 перед Элейн. Он фыркнул и ударил копытом по земле, разбросав комки дерна. Потом медленно, осторожно двинулся вперед. Элейн протянула ему руку. Он испустил странное, булькающее урчание и понюхал ее. Продолжая двигаться все так же медленно, словно во сне, Элейн повернулась и пошла вдоль деревьев. Единорог шел в шагах в двух за ней, и кончик его рога покачивался в нескольких дюймах над ее правым плечом. Они прошли так несколько шагов, прежде чем я увидел, что план не срабатывает. Поведение единорога изменилось. Он прижал уши к черепу, остановился, переступая с ноги на ногу, и, наконец, поднялся на дыбы и приготовился броситься вперед, нацелив конец рога в спину Элейн. У меня не оставалось времени даже на то, чтобы предупредить ее. Я поднял правую руку с зажатым в ней жезлом, бросил в него всю имевшуюся у меня под рукой энергию и выкрикнул: «Фуэго!» Огонь, алая лента пламени и жара, сорвался с жезла и метнулся к единорогу. Впрочем, у меня была уже возможность проверить, как впечатляюще действует моя магия на Огра Грума, и у меня не имелось ни малейшего желания наступать на эти грабли второй раз. Поэтому я целился не в самого единорога, но в землю того под ногами. Струя огня вырыла в земле трехфутовую яму. Единорог взвизгнул и мотнул головой, пытаясь сохранить равновесие. Обычная лошадь наверняка опрокинулась бы, но единорог каким-то образом устоял, и впечатляющим, футов 40 не меньше, прыжком перелетел подальше от воронки. Приземлившись, он описал полукруг и направился прямехенько на меня. Я бросился к ближайшему дереву. Единорог бежал быстрее, но дерево росло совсем рядом, и я нырнул за него. Единорог не сбавил скорости. Его рог ударил в сухой ствол и пронзил его, как масло. Я отпрянул, но даже так кончик рога успел оцарапать мне левую руку, а отлетевшие от ствола щепки больно ударили меня в грудь и живот. Впрочем, мне некогда было думать о боли. Я выступил из-за дерева, взялся за посох обеими руками и с размаху врезал единорогу по задней ноге. Обычно лодыжка — это уязвимое место у лошади. Как выяснилось, у единорога она еще нежнее. Потусторонняя скотина испустила дикий визг и забилась, силясь вытащить застрявший рог. Это ей удалось, и она крутанулась, прицелившись рогом в меня. Я отбил его конец посохом и отскочил вправо, чтобы единорог не придавил меня своим весом. В ответ тот припал на передние ноги, извернулся и ударил задними копытами, целя ими мне в голову. Я перекатился по земле, вскочил и бросился за следующее дерево. Единорог повернулся и двинулся ко мне, обходя дерево. С его разинутой пасти капала пена. Элейн выкрикнула что-то, и я, повернув голову, увидел, как она подняла правую руку, а из одетого на нее браслета выпорхнул рой ослепительно ярких мотыльков. Крошечные огненные точки устремились к единорогу и окружили его мерцающим облачком. Один из них пролетел совсем рядом со мной, и мои чувства на мгновение словно выключились, сменившись чужими. Я иду по тротуару в стоптанных туфлях. Солнце светит прямо у меня над головой. В животе приятное предчувствие скорого обеда. В нос бьет запах раскаленного асфальта. А где-то невдалеке смеются и плещутся в воде дети. Воспоминание, наверное, Элейн. Я отшатнулся и отмахнулся от мотылька, приходя в себя. Мотыльки роились вокруг единорога, по одному касаясь его блестящей шкуры, и с каждым таким касанием тварь безумела все сильнее. Она вертелась, лягалась, визжала, размахивала рогом, пытаясь отбиться от чужих воспоминаний. Похоже, безуспешно. Я чуть повернул голову. Элейн продолжала стоять с вытянутой рукой, напряженно сдвинув брови. «Гарри!» — крикнула она. «Да иди же! Я его удержу!» Я встал. Сердце отчаянно колотилось. «Удержишь?» «Некоторое время смогу. Иди к матерям! Ну быстрее же!» «Не хочу тебя здесь бросать одну!» Струйка пота побежала по ее щеке. «Тебе и не придется. Стоит ему высвободиться, и я не стану ждать, пока он меня продырявит». Я стиснул зубы. Я не хотел оставлять Элейн одну, но, честно говоря, она справлялась куда лучше, чем я. Она неподвижно стояла на расстоянии каких-то 10-15 хороших скачков от единорога, вытянув руку, и эта скотина не могла стронуться с места, словно ее окутали сетью. А все моя хрупная, прекрасная Элейн. Воспоминания накатывали на меня, десятки мелочей, которые я давно забыл, разом вернулись ко мне. Ее смех в темноте, негромкий и ехидный. Ощущение ее хрупких пальцев, сплетающихся с моими. Ее сонное лицо на подушке рядом со мной. Мягкое умиротворение в лучах утреннего солнца. Воспоминаний было гораздо больше, но я отмахнулся от них. Все это случилось давным-давно. И это не значило ровным счетом ничего. Если мы с ней не переживем нескольких следующих минут или часов. Я повернулся к ней спиной, оставив ее наедине с этим кошмарным единорогом, и побежал к мерцавшему за деревьями огню.